Случилось! Как же ей не хотелось сегодня утром вставать с постели. У Вари было предчувствие. Это случится сегодня. Когда она вернулась вчера со своей одиночной вечерней прогулки вокруг острова, муж сердито спросил. «Где ты была?» «Гуляла. Не слушать же вашу ругань». «Я не понимаю, на чьей ты стороне?» «Я и сама не знаю», — сказала она рассеянно. «Что?» — взвился Вениамин. «Ты хочешь сказать, что действуешь заодно с Денисовой?» «Не кричи, стены тонкие». «Я здесь со своей женой!» И чтобы доказать право собственности, муж потащил ее в постель. Варя вяло сопротивлялась. Настроения заниматься любовью у нее не было. Да и Венька не на высоте. Просто хочет перетянуть жену на свою сторону. Ему что-то надо от нее, вот и все. Мог бы просто сказать, чего хочет. Зачем так мучить ее и себя? Вон весь потный, лицо красное, сердце ухает. Заходится при каждом толчке. И этот хрип в конце. Варе даже показалось, что муж сейчас задохнется. И как итог... «Где у нас лекарство?» Она молча полезла в шкаф искать аптечку, хотя до смерти хотелось в душ поскорее отмыться от этой грязи. Потом Варя с досадой вспомнила, что он на открытом воздухе. Особенности мальдивской архитектуры. Многие находят это прикольным. Сидеть на унитазе, слушая, как поют джунгли, и мыться в душе под взглядом какой-нибудь любопытной летучей лисицы. Они здесь в изобилии. Прицепляются к ветке или к древесному стволу и сливаются с ним. Потом вдруг внезапно срываются с места, проносятся над головой, чуть ли не чиркая крыльями по макушке и демонстрируя тем самым, кто здесь гость, а кто хозяин. Но в душевой кабине на открытом воздухе Варю беспокоит не летучие лисицы, а Марьяна, которая слышит все, что творится у соседей. Можно даже переговариваться через стенку, а говорить Варе сейчас не хочется. Тем более с Марьяной. С самого начала все пошло наперекосяк, с самого их первого дня на острове. Уехать бы отсюда поскорее, да как? Высокий сезон, чтоб его! «Что ты копаешься?» — нетерпеливо спросил муж и демонстративно взялся за сердце. «Ждешь, когда я умру?» «Ага, страдалец!» — с неприязнью подумала она, перебирая упаковки с лекарствами. «Ты здоров как бык, просто хочешь меня разжалобить?» «Где же это? Аспирин, активированный уголь, ножпа, антигистаминные аж 3 штуки. Ведь у Веньки аллергия на пыльцу. Поскольку аптеки на острове нет, а ближайшая больница находится в столице Мальдивской республики Мали, до которой полчаса пути на гидросамолете, а они летают только днем и в хорошую погоду, то лекарств они с собой набрали мешок, как, впрочем, и все остальные. Да, она копается. Здесь чего только нет». Наконец Варя отыскала блистер с валидолом. Муж с недовольным лицом сунул таблетку под язык. «Давай спать», — вздохнула Варя. «Тебе понравилось?» Она даже не сразу поняла, о чем это он. «Ты мной довольна, как мужчиной?» Варя еле сдержалась. Оказалось, что это заход такой. Ведь ночная кукушка всех дневных птиц перекукует, всем известно. «Уговори Денисову уехать», — ринулся в атаку Вениамин. «Поддержи меня». «Веня, она заплатила за эту путевку сумасшедшие деньги». «А ты знаешь, откуда у нее эти деньги?» «Наверное, дал кто-нибудь», — сказала она, заикаясь и краснея. «Вот именно, кто-нибудь». «О, Господи, только не это». «Как пришли, так и ушли», — зло сказал муж. «Она их все равно не заработала». «Никто отсюда добровольно не уезжает из этого рая». «Если ты меня не поддержишь, я подам на развод», — пригрозил Коняев. «Не смеши», — огрызнулась она. «Что ты без меня делать-то будешь?» «Ты далеко не все обо мне знаешь», — загадочно сказал Вениамин. «Я давно готовлю тебе сюрприз. От тебя сейчас зависит, какой он будет, приятный или нет». «Варя, этому давно пора положить конец», — сказал он с угрозой. «Я хочу доказать, что я мужчина». «Уже доказал». Она с усмешкой кивнула на использованный презерватив. «Я знаю, что тебе неловко, она твоя подруга», — продолжал давить муж. «Я с ней сам завтра поговорю». Вот почему ей сегодня так не хотелось просыпаться. Она представляла себе этот разговор. Вениамин тоже далеко не все знает. если они с Марьяной пойдут на откровенное выяснение отношений. Она невольно вздрогнула. У мужа, оказывается, есть секреты, но и Марьяна не подарок. О, Веньку тоже ждет открытие. И какое? А утро было сказочное. Варя, как всегда, проснулась первой. Как же она обожала эти сладкие минуты, когда над островом, словно угли в камине, разгорался рассвет. Еще немного, и оттуда полыхнет жаром. Но сейчас впереди еще целый день, и пока все остальные спят, можно не торопясь насладиться каждым мгновением отпуска. Люди-жаворонки собирают серебристые капельки утренней росы с едва раскрывшихся цветков. А в ней, похоже, таится секрет вечной молодости. Она очень уж быстро высыхает, эта роса. Ведь солнце палит нещадно. Но кто успевает застать рассвет, проплыть в одиночестве по золотой дорожке к восходящему солнцу, окунуть лицо во влажные спросонья цветы и вдохнуть свежий утренний воздух, еще прохладный, насквозь пропахший морем, тот успеет всегда и везде. В соседнем бунгало шторы были задернуты, Марьяна еще спала. Она, в отличие от Вари, жаворонком не была. Не торопился вставать с постели и муж. Варя накинула небесно-голубое шелковое парео и отправилась совершать свой утренний обход. Навстречу радостно вышагивали по белоснежному песочку такие же ранние пташки, все улыбались. Встречались и любители бега, остров постепенно просыпался. Варя шла по самой кромке бирюзовой воды, аккуратно обходя обломки мертвых кораллов. Погода была дивная, грозовые тучи ушли, и февраль теперь был похож на тот самый мальдивский февраль, на который, как бабочки на огонь, слетаются толпы туристов. Лазурная гладь и такой же гладкий, без единой складочки берег, будто застеленный накрахмаленной скатертью. «Пожалуйте, гости дорогие, пальмы как нарисованные, каждая готова позировать для глянца». «Не пальмы, а сплошь фотомодели». Варя с улыбкой посмотрела на сидящую в шезлонге цаплю. Еще одна фотомодель. Даже не пошевельнется, когда мимо проходят люди. Она здесь хозяйка. «О, сори!» Она зазевалась, глядя на цаплю, и чуть не столкнулась с бегущим по берегу мужчиной. Это ей надо было извиняться, а не ему. «How are you? All right?» Он остановился и участливо на нее смотрел. И тут Варя сообразила, да это же иностранец, который помог ей нащупать ногами дно в первый день, когда она едва не утонула. Надо же. Узнал. Он был рыжий, белокурый, весь усыпанный мелкими веснушками, как сдобная булочка маком. И, само собой, обгорел. Спина и плечи красные, ноги так просто олеют, будто садовые маки, особенно щиколотки. Варя покачала головой, разве так можно? Он понял и виновато улыбнулся. Варя торопливо подхватила парео. Стоит перед незнакомым мужчиной в одном купальнике, словно демонстрирует свои прелести. А он, между прочим, бикини, этот купальник. И чашка пуш-ап, отчего Варина грудь лежит в бюстгальтере, как на подносе. Упругая, аппетитная, покрытая ровным золотым загаром. Рыжий туда и смотрит. «Гудбай». «I am marriage», — хотелось добавить ей. Замужем, мол, нечего так смотреть, но тут снялась с шезлонга цапля, словно ревнуя рыжего к Варе. Все правильно, королева здесь природа, флора и фауна, а все остальные дамы лишь ее свита, в бикини они или даже без. Рыжий иностранец все понял и, улыбаясь, проводил взглядом цаплю, которая, пролетев пару-тройку метров, уселась на выступающий из воды камень и опять замерла. А Варя пошла дальше. Здесь, на южной стороне, начинались волнорезы. Они немного портили вид, зато с них можно было наблюдать, как несколько рифовых акул, объединившихся с крупными тунцами, загоняют стаю мальков для совместной трапезы. Акулы, похожие на торпеды серыми тенями, носились вдоль берега. Людей ни к себе близко не подпускали. Зато кадры с волнорезов получались классными. Потом Варин взгляд упал на пришвартованную у грузового пирса яхту. Когда сюда причаливал борт с питьевой водой и припасами для отеля, яхта уходила в море и бросала там якорь. А в воздухе ощутимо пахло дизельным топливом. Этот запах, такой резкий, городской, диссонировал с палитрой тех упоительных тропических ароматов, которыми был полон остров. Тревожная нотка, напоминающая о суетливых буднях, которые ждут всех туристов по возвращении домой. Об огромных пробках, улицах, насквозь провонявших бензином, автобанах, по которым тысячи, сотни тысяч людей мчатся по своим делам, воображая, будто они занимаются чем-то важным и творят историю. А они всего лишь хотят поскорее вернуться сюда. И бешено сжигают дни в топке молохов мегаполисов, не замечая, как жизнь проходит мимо. Сейчас бензином не пахло. Яхта стояла у пирса, словно кого-то ждала. Аварию у ее бунгало ждали муж с Марьяной. Она невольно вздохнула. Пора начинать этот нелегкий день. Сказка кончилась. Марьяна, улучив момент, затащила подругу в свое бунгало. «Что он тебе сказал?» И Марьяна до боли стиснула Варину руку. «Просил поддержать, пусти!» «И подкрепил свою просьбу весомым аргументом», — усмехнулась Денисова. «У вас был секс, не отпирайся, я слышала». «Он мой муж», — повысила голос Иваря. «Сегодня ты узнаешь о своем драгоценном много интересного», — зло улыбнулась Марьяна. «Я хочу, чтобы ты это услышала. Он меня любит». «Господи, кого ты обманываешь?» Еле-еле напрягся, чтобы тебя вчера трахнуть. Интересно, о ком он в этот момент думал? Кого на самом деле целовал? Глаза, небось, закрыл, чтобы тебя не видеть. Так ты ему осточертела. Замолчи. Господи, как она груба. И не подумаю, потому что ты дура. Ваш брак давно развалился, и я тебе это докажу. Варя упорно не хотела ей верить. Как назло, и Коняев рвался выяснить отношения с Марьяной. Они еле-еле дотерпели до обеда. «Пойду пройдусь, нагуляю аппетит», — фальшиво улыбнулась Варя. Они с Марьяной договорились, что Варя спрячется в джунглях позади бунгало. Соседи с обеих сторон были иностранцами, поэтому опасаться, что они поймут, о чем у русских разговор, не стоило. Не поймут ни слова, даже если диалог будет вестись на повышенных тонах. Вон, итальянцы постоянно друг на друга орут. Они так выражают любые чувства, хоть любовь, хоть и ненависть. Французы тоже темпераментны, особенно когда выпьют. Сегодня в пляжном баре устроили целое шоу и кричали так, что на них осуждающе смотрели все. «Иди, милая, пройдись». Голос мужа был так же фальшив, как и Варина улыбка. А Марьяна была похожа на хищницу со своим оскалом. Поначалу они говорили негромко. Потом Варя прокралась к подруге на веранду и затаилась. От соседнего бунгало ее отделяла довольно тонкая перегородка, и Варя слышала каждое слово. Тем более, что муж и подруга вскоре начали друг на друга кричать. Варя слушала и, несмотря на жару, начинала покрываться холодным потом. Спина и плечи одеревенели, лоб и щеки будто покрылись росинками, невыносимо заболела голова. Так Варе стало страшно. «Что, Коняев, это для тебя сюрприз?» — кричала Марьяна. «Откуда ты это знаешь?» В голосе у мужа тоже был страх. Да, напугала его Денисова. «Тебе придется сделать выбор», — теперь Марьяна начала угрожать. «Такое срока давности не имеет. Что ты сделаешь, когда вернешься? В полицию пойдешь?» «Ты грязная шантажистка!» «Да, я шантажистка. Это моя профессия, если хочешь знать». «Основная профессия», — подчеркнула Марьяна. «Куда деваться одинокой женщине, которая тоже хочет хорошо пожить? Чем я хуже тебе? Хочешь узнать, кого и как я раньше шантажировала? Я тебе расскажу. Сначала одного бизнесмена, собирающегося в политику, он был гей. Потом занялась селебрити. Помнится, одна певичка отказалась платить, и в инете появился скандальный материал. После этого все платили, и ты заплатишь». «Я еще чего, я не все!» Варя слушала и леденела. Подруга-то была права. Это стоило услышать. Они разругались вдрызг, и Варя поняла, что муж с Денисовой компромисса так и не найдут. А Коняев хорош. Варя даже не думала, что ее супруг такая сволочь. Столько лет вместе прожили. И вот вам открытие. «Я совсем не знаю этого человека», — в ужасе думала она. «Мы много лет едим за одним столом вместе, ездим отдыхать, во сне одновременно переворачиваемся на другой бок, вырастили дочь, а оказывается, что я Веню совсем не знаю. Он предатель. Он так легко меня предал, что становится страшно. Это потому, что он трус или любовь давно прошла? Если любят, то ведут себя не так. Она даже не нашла в себе сил пойти на обед. Коняев ушел один. «Ну что, все слышала?» — злорадно спросила Марьяна. «Да». «И что делать будешь?» «Вопрос, что он будет делать?» «Не дергайся, я его как следует напугала. С полицией никто не хочет связываться, и потом. Ведь все знакомые об этом узнают, это же позор. Для начала Коняев напьется от страха, а потом наделает глупостей. Надо подождать до вечера». «Я не хочу его видеть», — покачала головой Варя. «Сиди у меня, обедайте вместе, пойдем после всех. А не то в баре сэндвичами перекусим, у нас ведь все включено. Не волнуйся, я тебя не брошу в такую трудную минуту». В номере Марьяна полезла в мини-бар и достала оттуда бутылочку просекко, сказала. «Тебе надо выпить», после чего принялась сдирать с горлышка фольгу. Пробка хлопнула, со звуком от которого Варя вздрогнула. Она вся была на нервах. «Будто выстрел. Пей». Марьяна протянула ей до краев наполненный бокал. «Пей и успокойся». «Как я ему в глаза-то теперь посмотрю?» — сокрушалась Варя. «Вам все равно придется поговорить. Скажи, что примешь мою сторону». «А он?» Марьяна нагнулась и зашептала ей на ухо такое, отчего Варя отчаянно затрясла головой. «Нет, никогда, я не буду, не могу. Придется, скажи ему это. И сделай то, что я говорю». Все было бы иначе. Случись это где-нибудь в другом месте. Но куда деваться с острова, чьи размеры 900 метров на 500? И где особо нечем заняться, кроме как пить, есть и сноркать? Начался отлив, и у их сдвоенного бунгало обнажились острые камни, поэтому после четырех они ушли на пляж у бассейна. Сразу у понтона, ведущего к водным виллам, начиналась длинная и широкая песчаная коса, на которой стояли навесы от солнца и ничейные шезлонги. Они, в отличие от шезлонгов у пляжных вилл, не были пронумерованы и закреплены за этими виллами. Но ничейные шезлонги большей частью оставались пустыми, народ разбредался по острову, и, несмотря на его скромные размеры, никто никому не мешал. Вот и их троицу, обосновавшуюся на ничейной территории, обходили стороной. Впрочем, Коняев держался в отдалении. С обеда он вернулся, основательно нагрузившись спиртным. Марьяна была права. Первое, что он сделал после того, как они выяснили отношения, это напился. И в номере тут же полез в мини-бар, делая вид, что не замечает жену. Она тоже не спешила начать этот нелегкий для обоих разговор. Пусть отмолчится. В шезлонг муж улегся с открытой банкой пива. Само собой, его сморило. Ласты и маска валялись под шезлонгом, на соседнем лежала видеокамера для подводной съемки и прочее коняевское барахло. «Он спит», — тихо сказала Марьяна. «Что делать будем?» Мимо прошли соотечественники, кивнули издалека и поспешили уйти в джунгли. Здесь, на Мальдивах, люди искали не общения, а полного уединения. Только у бассейна все шезлонги были заняты, а в его почти что горячей воде безвылазно сидели иностранцы, в основном немцы и англичане. Но от бассейна ничейный пляж отделяла густая зеленая стена джунглей. Слышны были только звуки — смех, радостные визги, громкое «бьютифул». Варя с тоской посмотрела на синее безоблачное небо. Черт ее дернул открыть почту. Отписавшись вчера, Варя подумала, что у Алексея Леонидова уйдет не один день, чтобы собрать информацию о ее муже. Все ж таки история у их бизнеса длинная. И Венин секрет не так-то прост. Есть там нюансы, поэтому несколько дней придется побегать. Но Леонидов просил фотографии мужа и Марьяны, причем вместе и срочно. «О чем призадумалась?» — спросила Марьяна. «Случилось что-то, а, Варя?» Она кивнула. Какой смысл теперь-то скрывать? И Варя показала подруге последнее письмо из Москвы. «А если послать ему старые фотки, позавчерашние, например? Мы тогда еще не рассорились», — предложила Марьяна. «Не выйдет», — покачала головой Варя. «На фотографиях дата стоит. И потом, я уже отсылала их в Москву, те фотографии, что сделала позавчера. Придется тебе попозировать, иначе мы не выкрутимся». «Что ж...» И Марьяна присела на шезлонг, в котором лежал Коняев. На его лице была шляпа, голый торс прикрыт пляжным полотенцем. Но не просить же Веню, улыбочку вас снимают. В сложившихся обстоятельствах это прозвучит смешно и глупо. И Варя пару раз щелкнула фотокамерой. Марьяна тут же встала. Спросила напряженно. «Может, искупаться или нет? Посижу, посторожу его». Она кивнула на лежащего навзничь Коняева. «Да и загар здесь хорош. Когда еще такой удастся заполучить?» «Как ты можешь в такой момент думать о загаре?» — возмутилась Варя. Марьяна не ответила. Настало время, когда народ потянулся в бары принять аперитив перед сытным ужином. Так называемый «счастливый час». Потом душ, переодевание и вечерняя программа. Здесь, на южной стороне, купаться было разрешено до 8 вечера, но желающих почти не находилось. Огромная бирюзовая лагуна с мелким белым песочком была пуста. Лишь вдалеке, почти у красного знака «стоп», маячила чья-то голова. «Мы же сегодня не торопимся», — вопросительно посмотрела на Варю подруга. «Я пойду выпью коктейль». Варя отослала по почте сделанные только что фотографии в стола. «Иди», — кивнула Марьяна. «Выпить не мешает». Варя потянулась к пляжному платью. В бар ведь неприлично идти в купальном костюме, и замешкалась. Поясок зацепился за шезлонг. Отцепляя его, Варя услышала странный звук и резко обернулась. «Что ты делаешь?» Марьяна невозмутимо навела смартфон на бирюзовую воду. «Фотки делаю, а что? Посмотри, как красиво». Но Варе это все равно не понравилось, она подумала. «Похоже, что Марьяна фотографировала меня». Уйдя за густую зеленую стену джунглей, Варя на минуту задержалась и раздвинула ветки. Марьяна торопливо водила пальцем по дисплею. Да, она же отсылает фотографии. Варе стало обидно. Я ей обо всем как на духу, она ведет двойную игру. Может, я ей зря доверяю? Обожаемая пина-колада удовольствия Варе не доставила, хотя раньше она с наслаждением пила этот божественный нектар. Нигде, ни в одном уголке этого огромного мира не готовили такую вкусную пина-коладу, как на Мальдивах, потому что кокосовые пальмы росли здесь на каждом шагу. И свежее кокосовое молоко придавало знаменитому экзотическому коктейлю особый вкус. А также белозубая улыбка вышколенного официанта и засахаренная вишенка. Но Варя, цедя через соломинку любимый коктейль, с тоской думала о сегодняшнем вечере. Все еще только начинается. Им троим нет места на этом острове. Все уже случилось. Вернувшись на пляж, она решительно сказала Марьяне. «Сядем, поговорим. Ты, видно, забыла, с кем имеешь дело». «О, нет», — рассмеялась Марьяна. «Я никогда этого не забывала. Я имею дело с Варварой Дмитриевой Коняевой. С человеком, которого стоит опасаться. Потому что ты, моя милая, способна на все».